Глава вторая. Дети солнца. Магистр, слуга учтиво поклонился и прикрыл за собой дверь, проходя в темное помещение с плотно занавешенными окнами. Магистр привычно сидел в кресле, стоящем во главе длинного стола, и монотонно раскачивал в бокале последний глоток бренди. На столе возвышались 6 канделябров с уже потухшими свечами. Осветительный шар по центру тускло мигал, норовя вот-вот потухнуть. Магистр не любил света и никогда не показывал лица, являясь закрытой маской даже перед самыми доверенными сподвижниками. Вот и сейчас он сидел с глубоко надвинутым на голову капюшоном, и единственное, что мог бы увидеть свидетель его уединения — тонкие пальцы с длинными ухоженными ногтями, украшенные обилием перстней. «Да, Сэмуэль». Тонкие губы магистра изогнулись в подобие улыбки. Чувства трепета и страха, возникающие у людей при личном общении, всегда забавляли. Люди вообще казались ему существами забавными, но какими-то бессмысленными. Они могли до определенной степени развлечь, могли быть полезными в качестве подручных, могли даже вызвать что-то похожее на уважение, если сделать скидку на то, что человек изначально чуть умнее слизня. Но все их надежды, чаяния и мечты порой настолько смешны. Слушать нелепый лепет о смысле жизни от существ, жизнь которых чуть длиннее, чем у подёнки. И ладно бы эти рассуждения касались чего-то возвышенного. Стремление к красоте так понятно. Оно свойственно всем живым существам. Что человеку, что гусенице. Просто с гусеницами сложнее общаться. Вот об этом никто и не знает. Но нет, большинству последователей культа братьев Солнца мысли о прекрасном были чужды. Их заботили бессмертие, личное обогащение, статус, месть врагам. Как правило, это были люди слабые, не способные действительно себя проявить. Ведь сильный и умный человек не будет метаться подобно крысе, ища кормушку повкуснее. Таких не любят нигде. И никогда не станут принимать как равных. Ни союзники, ни тем более враги. Такие экземпляры могут служить инструментом, расходным материалом, хотя сами по глупости этого не понимают. А может, просто бояться понять и принять, так как являются еще и трусами. Магистр все это прекрасно понимал и смотрел на подобное несовершенство философски. Тем более, что идейные последователи у него тоже были. Хотя, конечно, и не в таком количестве, как у принца Эдварда. Мальчик собрал вокруг себя не слишком много союзников, но зато каких. Чистосердечных, преданных, искренне верящих в добро. Таких благородных и таких... наивных. Вот их, в отличие от собственных пешек, будет действительно жаль убирать с шахматной доски. Но зато какая захватывающая предстоит партия. Эдварду можно только позавидовать. Он проживет яркую, достойную, хоть и короткую даже для человека жизнь. И уйдет достойно, освободив место чему-то более совершенному, прекрасному и долговечному. Магистр улыбнулся, на этот раз весьма искренне. «Господа ожидают!» неуверенно произнес Сэмуэль, бросая короткий взгляд на дверь. «Позволите их пригласить?» Магистр обреченно вздохнул. Встречаться с господами у него не было никакого желания. Он прекрасно представлял себе их доклады, как обычно далекие от того, что хотел бы услышать, но выхода не было. Придется на какое-то время погрузиться в мелочные подковерные игры высокопоставленных сторонников. «Проси». С долей обреченности вздохнул магистр, откидываясь на спинку и прикрывая глаза. Дверь тут же отворилась, впуская посетителей. Заскрипели половицы, задвигались стулья. Комната, доселе наполненная мистической тишиной, потеряла свою загадочность, постепенно превращаясь в базарную площадь. Шепотки, смешки, лицедейские балахоны на манер магистра — все это безумно раздражало, но приходилось терпеть. Когда на горизонте появляется столь долгожданный приз, ни к чему быть привередливым. «Итак, господа, чем порадуете?» — спросил магистр, когда все, наконец, расселись. Ответом на весьма простой и непритязательный вопрос, как и ожидалось, была тишина и вороватое шуршание безвкусных балахонов, которые и не думали скрывать личности носителей. «Граф Роан, как дела у праведного пути?» После непродолжительного ожидания поинтересовался магистр. Граф медленно встал с места и учтиво поклонился. Даже среди ближнего круга магистра Роан считался сумасшедшим фанатиком. его жестокость и отсутствие собственных корыстных интересов вызывали у сторонников откровенное непонимание и страх. Семья графа на протяжении нескольких столетий служила праведному пути. И сейчас, в стенах родного ордена, Роан успешно продвигал идеи братьев Солнца, собрав вокруг себя таких же фанатично убежденных единомышленников. «Неплохо, магистр. Люди устали от кровопролития, но не смирились. Они готовы принять любую помощь во имя справедливого. Тем более то, что мы предлагаем, не имеет ничего общего с богомерзкими колдунами». Губы магистра вновь тронула улыбка. Что ж, возможно, он погорячился, отдавая пальму первенства в чистосердечности сторонникам Эдварда. Похоже, и некоторым его последователям все еще не чужда наивность. «Прекрасно, это прекрасно», — добродушно проговорил магистр. «Полагаю, это не единственные ваши успехи, господа». «Осмелюсь продолжить, магистр». Рон презрительно хмыкнул. «Не все наши соседи усердны в своих трудах на благо Ордена. К Этерам вы так никого и не внедрили». Он повернул голову в сторону своего соседа. «А между тем, если бы не они, принц все еще шатался бы по лесам, словно трусливый заяц, убегая от гончих». «Возможно, что так». Мужчина вскочил с места да так резво, что капюшон с его головы слетел, раскрывая личность, но вряд ли это являлось большим секретом. «Но главное, нам удалось! Этеры уже не такой грозный противник, как прежде. Из старой гвардии практически никого не осталось, а молодежь абсолютно неподготовленная. Некромантия изучается поверхностно и факультативно, практических занятий не проводится. Эти бравые вояки с 5 метров не отличат вампира от человека. Это и есть результат нашей успешной работы». Магистр хмыкнул. С одной стороны, продажность верховных магов удручала, в очередной раз показывая несовершенство человеческой натуры. Но с другой стороны, все или почти все непродажные и принципиальные были истреблены задолго до начала активных действий. Магистр грустно вздохнул, вспоминая, как лично составлял список тех, кого нужно убрать как можно скорее. Первую строчку в нем занимала Генриетта Гивитер. После многие полагали, что наименее Гивитеров напали из-за ее мужа. Это было не так. Малышка слишком близко подобралась к тому, чего ей знать не следовало. А переполох в столицу с убийством короля стал отличным прикрытием. Ее нельзя было оставлять в живых. Никак нельзя. Но эту потерю магистр до сих пор тяжело переживал. Генриетта была ему искренне симпатична и как противник, и как женщина. Но он не позволил собственной сентиментальности взять верх над разумом. И, скорее всего, не прогадал. Хотя, зная эту маленькую мерзавку, не исключено, что она оставила после себя парочку неприятных сюрпризов. Жаль, очень жаль, что в свое время Генриетта выбрала не того мужчину. Все могло сложиться совсем иначе. «Приятно слышать», — кивнул магистр. «Но до меня дошли слухи, что есть кое-кто, кто не только способен отличить, но еще и борется весьма успешно». Сидящие за столом притихли. К лесным стражам, так же, как и к Этерам, пока никого подослать не удалось. Более того, не удалось даже выяснить место обитания этой группы наемников, их численность и магические способности. Скорее всего, группой управлял кто-то из улизнувших от праведного пути некромантов. Или же речь шла о ведунах, владеющих древней, основательно забытой магией, не поддающейся точной классификации. «Как нам стало известно?» — дрогнувшим голосом поспешил заверить один из присутствующих. Лесные стражи испытывают определенные трудности с экипировкой. Недавно они лишились своего основного поставщика. «А скольких человек лишились мы, добывая столь нужную информацию?» — недовольно поинтересовался магистр. «В наших, господа, интересах сделать все возможное, чтобы стражи лишились всех своих поставщиков и как можно скорее. Это сейчас они просто зарабатывают на горе родственников и праведном желании отомстить. Поставленные перед жестким выбором, они примут сторону принца. Не сомневайтесь. А значит, поделятся с Этерами секретом, где можно раздобыть столь необходимое им вооружение. Армия, как я понимаю, по-прежнему неподкупна и на страже короны». Этот вопрос был риторическим. Армия не слишком волновала магистра. При благоприятных условиях она бы не стала препятствием к заветной цели. Без сильной магической поддержки солдаты Легкая добыча для вампиров. А если удастся заполучить союзники рыцарей праведного пути, активно использующих божественные артефакты, шансы на выживание у защитников принца будут призрачными. Но в любом случае недооценивать противника магистр не привык. «Главнокомандующий из идейных», — пояснил Руан. «К тому же тут личное. У него виды на леди Райт, так что переманить не получится. Его надо убрать». «Не сейчас». Магистр вздохнул. «Пока не стоит привлекать к себе много внимания». «И, кстати, о внимании». В его голосе появились стальные нотки. «Кажется, вы довольно превратно поняли мое распоряжение замести следы. Избавиться следовало от любых подозрений. В крайнем случае, от этеров. Они обращают целую деревню практически в пригороде столицы, в толпу беспокойников. А учитывая, что никакого урона нашим путешественникам они не нанесли, я бы даже сказал бесполезников. В итоге мы имеем компанию не самых глупых и бездарных магов у себя на хвосте. Опять же, их новые пушистые друзья наверняка наболтали много лишнего. Когда только договориться успели». «Их всех следует уничтожить», — зашептали за столом. «Ну, попробуйте еще раз. Натравите мертвецов на компанию магов, один из которых некромант, а второй дракон», — мрачно пошутил магистр. «Лично я бы предпочел, чтобы мы просто исчезли оттуда без всяких следов. Обрубить все нити и... Вансланд — большая страна. Сейчас важнее сохранить остатки инкогнито. Пусть ищут. Ничего не найдут и успокоятся. Нам надо выиграть немного времени». «Дело не только в некроманте», — закашлялся один из присутствующих, обращая на себя всеобщее внимание. «Девушка, что с ними? Она совсем непроста». «Леди Гисбах, если не ошибаюсь», — усмехнулся магистр. «И что же в ней сложного?» «Она — любимая ученица Беаты Демут. Ее надежда и опора. Как вы знаете, магистр, в истинной вере тоже не все гладко». «Вам виднее», — магистр пожал плечами. «Беата подозревает неладное. Пока никаких действий не предпринимает, но очень мягко отстраняет от важных дел того, кого считает ненадежными. Гонцы от принца зачастили. И это несмотря на пропаганду политики невмешательства. Да и от короны в последнее время поступают весьма щедрые пожертвования. Плюс крупные суммы от людей, имевших аудиенцию у его высочества. Так вот, мнится мне, что Амелина Гисбах неспроста оказалась рядом с принцем. Она очень способна во всем, что касается древних языков. Осмелюсь предположить, девушку специально направили для помощи в расшифровке книги, которую братьям удалось добыть с таким трудом. И, кстати, упокоение заблудших душ тоже всегда было ее сильной стороной». «Надо же, как все удачно совпало», — магистр хмыкнул. «И что же вы предлагаете?» «Братья ведь наведаются в те края, как вы сказали, для заметания следов. Было бы неплохо, если бы с девушкой произошло какое-нибудь несчастье». Магистр тяжело вздохнул. Да, благородством его союзники не страдали. Он прекрасно знал, что девочка мешает господину из истинной веры лично. Она — потенциальная преемница Беаты на посту магистра ордена. Случись что с ее наставницей, именно за Гисбах проголосует вся верхушка. Юный возраст не будет в данном случае помехой. Невинная дева — идеальный символ добродетели. А умные советники в окружении найдутся. Кроме того, Амелина уже не только познакомилась с принцем. Она успела поучаствовать в сражении рука об руку с его ближним кругом. Это делает ее еще более вероятным кандидатом не только в магистры ордена, но и в члены совета, в который Эдвард столь неохотно пускает новых людей. Магистр не видел в этом большой беды. Амелина при всем желании не сможет стать опасным противником. А вот относительно расшифровки текстов можно подумать. «Хорошо», — магистр кивнул. «Я попрошу доставить девушку ко мне. Возможно, она будет мне полезна». «Что за чертовщина?» Резко натянув поводья и заставив коня остановиться, Александр Ротфильд поднял руку вверх, призывая товарищей последовать своему примеру. Впереди на безлюдной лесной дороге наблюдалось движение. Еще очень далеко, но врожденные инстинкты Александра не просто шептали, они кричали об опасности. «Что там, Алекс?» Ян подъехал ближе. «Сюда кто-то скачет. Очень быстро». Александр прикрыл глаза и постарался прислушаться к голосу силы. По принятой классификации он принадлежал к магам жизни с незначительной склонностью к огненной стихии. Поэтому во время учебы в академии талантливого юношу всячески склоняли специализироваться в медицине или сельском хозяйстве на худой конец, что большинство магов жизни и делало. Но в самом определении таилась доля лукавства. Если со стихийниками все изначально понятно, то к магам жизни определение, принятое во время короля Эрхарда, отнесли большую группу людей, обладающих довольно разными способностями. Да, все они в той или иной степени лежали в области манипуляции живой материи. Но решение объединить в один ряд целителей, природников и некромантов выглядело сомнительным. Причина такого разделения имела одну цель — убрать из классификации даже упоминание о некромантах, чтобы не мозолило глаза ярым противникам бесовского ремесла и не бередило ран короля. Факультет некромантии со временем тоже закрыли, под предлогом отсутствия желающих там обучаться. Последним, кому удалось получить диплом со специализацией в некромантии, был лорд Блендверк, но там и случай особый. Мало того, что один из лучших друзей принца, так еще и некромант уже обученный. Поговаривали, учитель его не гнушался даже запрещенными разделами. Поэтому профессора, от греха подальше, выписали нужный документ и отпустили Джерарда с миром. У Александра так не получилось. Отчаявшись достучаться до преподавателей и деканата, он начал заваливать прошениями самого принца. А когда и это не вышло, плюнув на все, пошел по стопам погибшего отца и подался в Этеры. Александр прекрасно владел несколькими видами оружия, базовыми знаниями в общей магии, а природными силами, подобно Натаниэлю Райту, пользовался только стихийно. Вот и сейчас он чувствовал впереди что-то пугающее. Что-то неживое. «Кажется, это просто обоз», — облегченно вздохнул один из сослуживцев. «Все же мы на одном из главных торговых путей». Этеры начали спешиваться, чтобы уступить место телегам. «Стоять!» — голос Александра был как никогда жесток. «Всем оставаться в седле! Если кто-то верит во Всемилостивого, начинайте молиться! Я не шучу». Мужчины переглянулись, схватившись за эфесы мечей. Ян действительно принялся бормотать слова молитвы, тревожно вглядываясь вдаль. Вскоре в зоне видимости появился всадник. Он яростно махал руками и кричал что-то едва различимое. Но по мере приближения стало возможным разобрать слово «бегите». Следом за всадником показалась небольшая телега, запряженная гнедой парой, на которой восседало около десятка человек. Всадником оказался мужчина в возрасте, явно не принадлежащий к высшей знати, хотя костюм на нем был богатый. Купец, не иначе. Несмотря на плотное телосложение, его движения выдавали человека не чуждого физическому труду и не лишенного проворства. А судя по разорванному кафтану, перемазанному грязью и кровью, незнакомцу пришлось побороться за свою жизнь. «Господа», — хрипло проговорил мужчина, достигнув Этеров, — «скачите-ка вы подальше отсюда». Он с трудом переводил дух. «Граф Александр Ротвельд к вашим услугам!» Алекс кивнул, приветствуя собеседника. «Что случилось?» «Вы ведь Этеры, верно?» Мужчина внимательно посмотрел на отличительные знаки. «Беда случилась в Фельдорфе. Купец я. Возвращался с обозом из Химмельвальда в Эрдбург, но в Фельдорфе на нас напали». «Кто?» «Беспокойники, будь они неладны». «Кто?» Этеры изумленно переглянулись. «Мертвяки, если по-простому. Там их целая деревня. Нам, благодаря товарищам вашим, удалось спастись. Они сказали, что впереди господа скачут. Предупредить просили. А сами остались с мертвяками биться. Только речь о барышнях шла. А их-то мы и не повстречали». «У вас много раненых?» Александр не сводил глаз с ладони купца, покрытых следами укусов. Мужчина вздохнул. В это время к ним подъехала телега с перепуганными людьми. Пяток совсем молодых ребят. Две женщины. Несколько ребятишек лет по 8-10. «Понимаю, куда клоните». Купец медленно кивнул, достав из-за пазухи кулон, какие носили адепты истинной веры. «Меня опасаться нечего. Если помру, так уже не встану». Александр удивленно вскинул бровь. Он был готов поклясться, что не все из товарищей поняли, к чему он клонит. А тут простой купец. «Сестра моя замужем за некромантом», — с готовностью пояснил купец. Он еще 10 лет назад сказывал, что на дорогах неспокойно. Чтобы всякую нечисть от себя отпугнуть да родных обезопасить, вот, прошел обряд специальный. И я, и мои подмастерья тоже. Он кивнул в сторону притихших ребят. А эти барышни с мальцами — паломники. Адептки, не сомневайтесь. Взяли их по дороге попутчиками. Да и не поранились они. Не мужики мы, что ли? Как могли, защищали. Только вот... Только? Александр насторожился. Были еще люди с нами. В обозах обычно несколько купцов идет, так безопаснее. Мы, как видите, налегке. А они все боялись товар бросить, поэтому пострадали сильно. Ну и на полпути... Купец опустил голову. «Вы от них убегаете, да?» — спросил один из этеров. «Да», — медленно кивнул купец. «Перевернутый обоз с товарами задержит их на какое-то время, но...» «Много их?» «Около двух десятков». Этери переглянулись. Новости были не просто плохими. Они были ужасающими. Беспокойники считались довольно редким штучным явлением и использовались опальными некромантами в основном для мелких пакостей. Слишком уж сложным и энергозатратным было заклинание для поднятия мертвых. Да и не осталось умельцев. Александр вспомнит случай, что обсуждали на привале. Принцу уже приходилось отбиваться от толпы мертвяков. Но там был Джерард, а тут они один на один с опасностью и без возможности что-то противопоставить. «А по дороге, говорите, никого не видели? Там было еще пятеро наших. Две леди из истинной веры, Этер, некромант и огненный маг». «Нет, никого не повстречали», — покачал головой купец. «Но вряд ли можно найти более подходящую компанию для прогулок вместе, кишащим беспокойниками». Александр кивнул. Если уж он почуял, то Джерард наверняка успел предупредить друзей, и они укрылись где-то в лесу. Сейчас главное — помочь людям добраться до безопасного места и не позволить мертвякам далеко разбрестись. «Ян!» — крикнул он. «Проводишь их до ближайшего монастыря истинной веры и скачи прямиком в столицу. И вестника капитану пошли. Надо предупредить лорда Кемфера, а мы попробуем разыскать беспокойников. Мечи тут бесполезны. У кого стихия огонь? Надо делать факелы. Действуем быстро». Дорога до домика бабушки Руби заняла около получаса. На самом деле дом стоял недалеко, но пробираться пришлось через бурелом и по самому краю болота. На все возмущения Джерарда Берт только разводил руками. Они ведь сами хотели побыстрее. Он честно повел самой короткой дорогой. Амелине тоже несколько раз хотелось сказать, что они все же не волки и не могут так ловко пробираться через буераки и не проваливаться на кочках. Но, немного послушав нытьё Джерарда, решила, что оно достаточно точно выражает ее мысли и отношения. Повторяться ни к чему. Вообще было забавно осознавать, насколько они с Джерардом на самом деле похожи, и что теперь прежде раздражающее ворчание некроманта влияло умиротворительно. Раз тратит силы на такие пустяки, значит, опасность им не угрожает. По крайней мере, пока. Поэтому, немного расслабившись, Амелина изо всех сил старалась не отставать от своих спутников и не быть обузой. «Устала?» Они уже практически подошли к дому, когда Зак поймал ее ладонь. Этот простой жест заставил Амелину смутиться. Щеки вспыхнули, а взгляд беспомощно заметался из стороны в сторону, ища за что зацепиться. Странно, еще час назад казалось, что ближе Зака у нее никого нет, а колечко на пальце грело сердце, вызывая загадочную улыбку. Теперь же на Амелину словно ушат холодной воды вылили. Что она творит? Ведет себя как Розмари. Но то это в ее 16 еще позволительно. А вот она. Голос разума, придя в себя после череды потрясений, встрепенулся и забил тревогу, запоздало предостерегая от поспешных решений. Увидев в глазах любимый испуг, Зак быстро разжал пальцы и отступил. «Прости, не хотел тебя пугать», — сказал он, отводя взгляд. «Я просто задумалась», — ответила она, отвернувшись. Было стыдно и безумно неловко. Натаниэль настороженно посмотрел на парочку, намереваясь что-то сказать, но, заметив упреждающий жест Зака, промолчал. В таких делах третий всегда лишний. Да и времени на разговоры не осталось. Они уже пришли. «Это и есть дом ведьмы», — деловито осведомился Джерард, поднимаясь на крыльцо небольшой избушки. «Она не ведьма», — рассеянно ответил Берт, ступая следом. «Эти сказки ты своей наивной жене расскажешь. Тоже не ведьме», — — хмыкнул некромант. «На этом месте оберегов от нечисти больше, чем на королевском дворце наложено. Даром, что старушка давно покинула этот мир. Заклятия до сих пор рабочие. Сильна, видать, была. Лина, иди сюда, тебе понравится», — донеслось уже изнутри. Воспользовавшись случаем, Амелина поспешно метнулась внутрь, оставляя Зака и Натаниэля снаружи. «У вас все в порядке?» Натаниэль не собирался лезть ни в свое дело и искренне надеялся, что Зак не обидится за назойливое беспокойство. «Видишь, это вполне естественно», — ответил Зак, внимательно посмотрев на товарища. «Что именно?» «Переживать за друзей. Интересоваться их личной жизнью. Стремиться как-то помочь или хотя бы попытаться, если видишь, что все идет не так». Зак улыбнулся. «Все в порядке, Нейт. Мне пришлось немного поторопить события, и теперь Лина в замешательстве. Но это скоро пройдет. Ей просто нужно время. Не переживай». На крыльце появился Берт. Он резво сбежал по ступенькам и подошел к друзьям. «Я показал Джерарду и Амелине, где найти книги. Дальше справитесь сами». Охотник нетерпеливо посмотрел в сторону заимки. «За своих переживаешь», — понимающе улыбнулся Зак, имея в виду семью оборотня. Но Берт затряс головой. «Нет, за наших», — вздохнул волк. «Молодые они все. Как бы дров не наломали». Натаниэль кивнул. За время поездки он не единожды пожалел, что взял с собой так много новичков. С другой стороны, Густав новичком не был. Тем тревожнее за Алекса и его команду. «Мы разберемся. Ступай!» Натаниэль похлопал Берта по плечу, и тот, облегченно вздохнув, скрылся в лесу. Зак уселся на ступени и принялся насвистывать незамысловатую мелодию. «Мы не пойдем внутрь?» — неуверенно спросил Натаниэль, присаживаясь рядом. «А ты что-то понимаешь древних фолиантов?» — не без интереса спросил Зак. Натаниэль задумался. Он, конечно, изучал что-то такое в академии и мог сносно переводить с эльфийского со словарем, но вот древнейший точно не был его сильной стороной. Помнится, над ним даже Эйлит посмеивалась. Девочка не то что обожала языки. С такими родителями у нее не было шансов их не знать. В общем, он предпочел благоразумное молчание. Они просидели так порядка получаса, может, чуть больше. На улице начало смеркаться, появились первые звезды, намекая, что пора решать, как быть с ночевкой. Зак как раз поднялся, чтобы обсудить это с Амелиной и Джерардом, когда из домика донесся испуганный крик девушки. «Зак, Нейт, скорее!» Столкнувшись плечами в дверном проеме, мужчины опрометью кинулись внутрь. Джерард сидел на полу среди разбросанных книг и порывисто дышал. На его висках выступили крупные капли пота, а затуманенный взгляд метался по комнате, не в силах сфокусироваться. «Ему резко стало плохо!» — развела руками Амелина. Она попыталась расстегнуть воротник куртки Джерарда, но он оттолкнул девушку, больно ударив по рукам. «Не трогай! Где Берт?» — прохрипел Джерард, облизывая пересохшие губы. «Позовите, пожалуйста, Берта!» «Он ушел!» Зак склонился над другом по другую сторону от Амелины и, сделав несколько вдохов, в ужасе посмотрел на Натаниэля. «Беспокойники!» «Да!» Джерарда перекосило от боли. «Я думал, что успею! Я самоуверенный идиот!» На секунду Натаниэль замер, словно решал в уме сложную задачу. Он подошел ближе и, отодвинув растерянную Амелину, рывком разорвал на Джерарде одежду. Все было очень серьезно. Рана, нанесенная серпом, не просто не затянулась, как еще недавно уверял друзей Джет. Она начала гнить так же, как царапины жителей Фельдорфа, полученные от беспокойников. «Но это же был серп!» Зак растерянно развел руками. «Только серп! Мы же видели!» «Мертвяк цапнул меня раньше, в первом доме. Совсем немного, но...» «Придурок! Какой же я придурок!» «Я думал...» «Который из них?» Натаниэль кивнул на связку амулетов, болтающихся на шее Джерарда. «Этот...» Джерард указал на полностью разряженный амулет, поддерживающий все это время его состояние. «Зак, у тебя что-то осталось?» — поинтересовался Натаниэль со вздохом, снимая с шеи несколько шнурков с разными кристаллами. «Да, вот». Зак выточил из кармана несколько странных предметов, похожих на сокровища малолетнего мальчугана, собранные по окрестным дворам. Стеклышки, монетки, странной формы камушки. «Придется пока обойтись своими силами», — вздохнул Натаниэль. «Не смей!» — Джерард схватил его за руку. «Лес кишит беспокойниками! Вам нельзя оставаться без резерва, я не позволю!» Он попытался подняться, но Натаниэль резко, в полсилы, ударил его ребром ладони в основание шеи. Джерард медленно осел на пол и затих. «Ему сейчас лучше не двигаться», — пояснил Натаниэль, мрачно усмехнувшись. «Может, мой амулет тоже как-нибудь поможет?» Амелина достала из-за пазухи кулон, но Натаниэль покачал головой. «Просто попроси у всемилостивого удачи для одного самонадеянного и упрямого, но очень дорогого нам человека». Он говорил настолько серьезно и спокойно, ни на секунду не позволяя усомниться в своих словах и запаниковать, что Амелина, кивнув, принялась шептать молитву. Зак напряженно смотрел на бледное лицо Джерарда, в мыслях ругая себя за то, что раньше не распознал неладное. Запах друга изменился. Это все еще был запах живого человека, к которому уже начал примешиваться приторно-сладкий аромат мертвечины. В Фельдорфе им пропиталось все. А тут легкий, едва уловимый, пугающий. А еще Зак предпочел бы не слышать, что сердце Натаниэля буквально выпрыгивает из груди. Не замечать, как вздрагивают его ладони, выверенными движениями, манипулируя с силой. На черта ему вообще такая внимательность, которая срабатывает в случаях, когда не надо. «Этого надолго не хватит», — вздохнул Натаниэль. «Джеда надо отвезти к волкам». «Я слышала, что есть противоядие», — неуверенно произнесла Амелина, обнимая себя за плечи. «Я тоже слышал», — кивнул Натаниэль. «Но в нашем снаряжении его нет». «Поэтому и вариантов у нас нет. Я отнесу Джеда в деревню». «Нет», — резко возразил Зак. «Это сделаю я. Если ты не успеешь, если он обернется, ты сейчас без амулетов и много сил потратил». «В том-то и дело. Если что, я не сумею защитить Амелину». «С мечом от этих братьев еще как сумеешь», — упрямился Зак. «От беспокойников она сама тебя защитит. Правда, Лина?» Он бросил короткий взгляд на девушку, ожидая подтверждения. Дракон негодовал, требуя оставаться подле возлюбленной и защищать ее ценой жизни. Но Зак силой воли заткнул свое второе «я», ставшее в последние дни чрезмерно назойливым. Он чувствовал растерянность Амелины, ее страх и неловкость, и не собирался давить. Поэтому не хотел оставаться с ней наедине. Да и с ним шансов у Джерарда добраться живым до волков объективно больше. Амелина с готовностью закивала, соглашаясь с такими доводами. Втайне она радовалась, что не придется оставаться с Заком вдвоем и объяснять перемены в своем поведении. Она просто не смогла бы этого сделать. Вот и договорились. Зак улыбнулся, с необычайной легкостью взваливая себе на плечи Джерарда, который вовсе не казался невесомым. «Сидите тихо! Дверь никому не открывайте! Скоро вернусь!» Он широко улыбнулся, заговорщически подмигнул друзьям и чуть ли не бегом направился в сторону заимки. Так что меньше чем через минуту скрылся с глаз вышедших на крыльцо Натаниэля и Амелины. «Зачем ты так?» — тихо проговорил Натаниэль, облокотившись на перила и обратив задумчивый взор к звездам, виднеющимся сквозь верхушки елок. «Как так?» — Амелина уставилась себе под ноги. Рано она расслабилась. Как раз Зак вряд ли бы стал лезть к ней в душу. А вот переживающие за своего товарища спутники — дело другое. Так сухо. Если перед опасным путешествием он даже улыбки твоей недостоин, не проще ли вернуть кольцо и сделать вид, что ничего не было? Натаниэль вопросительно приподнял бровь. «Я не осуждаю, мне просто интересно». Он не сердился, нет, не обвинял. Не устраивал допрос, как мог бы, наверное, поступить Джерард. Не пытался манипулировать. Натаниэль просто спрашивал, видимо, не понимая, каким образом его солнечного, улыбчивого друга могла заинтересовать такая серая мышка, как Амелина. Чувство облегчения, появившееся с уходом Зака, моментально улетучилось, уступая место стыду. Она ведь даже удачи не пожелала. Но предложение просто отдать кольцо и забыть вызвало в душе яростный протест. «Это слишком быстро!» Амелина облизала пересохшие губы. «Я же не такая легкомысленная, как...» «Как Рози», — Натаниэль улыбнулся. «То есть это просто страх перед тем, что подумают о тебе окружающие, который на время был приглушен опасностями? Отчасти, — согласилась Эмилина. Обсуждать личные переживания с человеком, которого так мало знаешь, было неловко. Но лорд Райт располагал к душевным беседам. «Приличные девушки не...» Амелина запнулась. «Не целуются с малознакомыми принцами? Не ходят с ними в обнимку прилюдно и неприлюдно, в общем-то, тоже? Не принимают колец на 4-й-5-й день знакомства? Что же именно не делают приличные девушки?» «Лина», — Натаниэль усмехнулся. «Мне всегда казалось, что приличные девушки из истинной веры никогда не позволяют указывать, как им следует поступать. Давай-ка я расскажу тебе историю одного приличного юноши. Он, к слову, был твоим ровесником и тоже очень переживал о том, как выглядит со стороны. А еще больше беспокоился о своих чести и гордости». Натаниэль вздохнул. Давно он не рассказывал эту историю. Последний раз, кажется, Джерарду, по пьяни, когда тот, вопреки обыкновению, принялся читать нотации. Остальные знали и так. Хотя Зака это никогда не останавливало от едких замечаний по поводу излишнего самобичевания. 19 мне исполнилось незадолго до убийства короля Эрхарда. В тот год я с отличием закончил Академию магии, имел множество интересных предложений продолжить обучение, но видел себя исключительно в рядах нашей элитной гвардии. Как отец, который всегда был для меня кумиром. Я принял участие в отборе для новичков и, кажется, стал лучшим. Натаниэль усмехнулся, вспоминая, как его просто распирало от гордости, когда он увидел свое имя в верхней строке списка прошедших вступительные испытания. Но во время финального голосования отец наложил вето на мою кандидатуру. «Что?» — Амелина удивленно вскинула бровь. «Но почему?» «Он сказал, что я слишком окрылён своими успехами. Слишком самоуверен. А в военном деле это прямая дорога на погост». В общем, мою кандидатуру отвергли, ссылаясь на отсутствие необходимых личных качеств. Мне предложили подождать еще годик, попробовать себя в чем-то попроще. Надо ли говорить, как я был раздосадован и зол? Я не желал принимать решение отца. Я всю жизнь готовился к битвам и походам, и в тот момент походил на обиженного ребенка, лишенного сладостей. И самое ужасное, я не мог смотреть в глаза своим более удачливым, но менее талантливым товарищам, которые в тот год прошли отбор. Дома отец пытался мне втолковать причины такого решения, но меня это не интересовало. В общем, рассорились мы сильно. Я, хлопнув дверью, ускакал к деду в деревню, заявив родителям, что раз воина из меня не получилось, буду осваивать кузнечное дело. Но на ежегодный турнир все же записался, чтобы доказать, что все равно лучший. Взрыв случился прямо перед моим выходом на ристалище. Отец в тот день замещал капитана. Он кинулся ко мне и приказал срочно скакать в имение Гевитеров, предупредить об опасности. А я... Амелина с сочувствием посмотрела на Натаниэля. Она знала, что лорд и леди Гевитер были убиты мятежниками в своем имении, и королевство одномоментно лишилось не только короля, но и капитана Этеров вместе с главой Кавена. «Ох, Натаниэль!» В тот момент во мне взыграла мелочная гордыня. Я заявил отцу, что командовать он может своими этерами, и раз я не достоин чести быть среди них, то нечего мной помыкать. И отправился с Эдвардом и Заком. Это был мой последний разговор с отцом, Лина. Живым я его больше не видел. Он сам поскакал к лорду Гарольду. «Почему он не отправил просто гонца?» — удивилась девушка. «Если дело было только в предупреждении». «Он отправил. Конечно, отправил. Сам уже позже двинулся следом, но...» Натаниэль запнулся. Отец умел предвидеть, и если он хотел, чтобы ехал я, значит, знал, что это может что-то поменять. Возможно, тогда Эйлит была бы жива, и он сам не погиб бы. Натаниэль прикрыл глаза, подставляя лицо прохладному вечернему ветерку. Воспоминания о тех днях больно царапали, раз за разом наполняя сердце виной и заставляя гадать, как бы все вышло, наступил он на горло своей глупой детской гордости. «Эйлит — это... моя невеста». Он с готовностью закатал рукав, демонстрируя украшенное письменами предплечье. Знак магического обручального обряда. Вот. Амелина осторожно провела рукой по знакомым знакам древнейшего. Она и подумать не могла, что такие обряды еще использовались на практике. Столь древними они были. «Ты ее любил, да?» — участливо спросила Амелина, внимательно вглядываясь в лицо Натаниэля. «А что, если они с Заком никогда больше не встретятся? Вдруг случится непоправимое, и невнятное бормотание окажется последним, что он услышал от нее. Ведь именно эту мысль хотел донести Натаниэль. Лучше сожалеть о сделанном, чем о том, чего, поддавшись минутному страху, сделать не успел. Нас обручили, едва Эйлит появилась на свет, связав обрядом. Мне было 19, а Эйлит — 10, и ни о чем таком мы, естественно, не думали». Губы Натаниэля тронула грустная улыбка. Но она была невероятной. Маленький ураган, переворачивающий все с ног на голову и заставляющий иначе смотреть на привычные вещи. Рядом с ней мне всегда было весело и спокойно. «Ты любил ее», — Амелина, понимающе кивнула. «Любить можно по-разному. Этот обряд, он особенный. Если люди друг другу не подходят, узор со временем тускнеет». Амелина нахмурилась, пытаясь припомнить подробности. Яркие, словно вчера нанесенные письмена не вязались с тем, что невесты Натаниэля нет в живых. «Она точно умерла? Ты уверен?» Натаниэль кивнул, стараясь не смотреть в глаза собеседницы. В этом году Элли должна была закончить Академию магии. А в ее 20-й день рождения мы должны были пожениться. Дважды в год я навещаю семейный склеп Гивитеров, и каждый раз не могу поверить, что ее больше нет. Но скоро... Натаниэль замолчал. И это тягостное траурное молчание рассказало Амелине намного больше, чем все произнесенные до этого слова. Она поняла, о чем думает Райт. Поняла, почему он до сих пор не женат и ведет столь неприглядный и распутный образ жизни при дворе. Натаниэль не видит будущего. Каждый день он смотрит на яркий обручальный узор на руке и твердо верит, что в назначенный день встретится со своей мертвой невестой. Потому что если связь не оборвалась до сих пор, она никогда не оборвется. Ему придется последовать за Эйлит. И такие случаи действительно описаны, но там всегда фигурировали пары, которые долгое время прожили вместе и не представляли жизни друг без друга. А тут Амелина задумалась. «Я помолюсь за нее. Амелина порывисто обняла Натаниэля. «За вас обоих! Спасибо тебе!» Она действительно была благодарна за этот разговор. За знание, что ее внезапное желание быть Заком не обязательно истолкуют превратно. В конце концов, вокруг ведь тоже люди. За понимание и, пусть и невысказанное прямо, но все же одобрение. Теперь Амелину охватило всепоглощающее чувство тревоги. Найдет ли Зак дорогу? Успеет ли? Ведь если не успеет, если Джет обернется беспокойником... «Лина!» Натаниэль резко притянул задумавшуюся Амелину к себе, сжав в объятиях так, что едва получалось дышать. «Что он творит? Совсем забылся?» Амелина вскинула возмущенный взгляд, но тут же осеклась. Этер тревожно смотрел по сторонам, как охотник, выслеживающий дичь. «Похоже, мы тут не одни». Она и сама почувствовала неладное. Слишком тихо стало вокруг. Даже птицы... Беззаботно чирикающие на раскидистых ветвях полуночные серенады затихли, словно почуяли приближение хищника. А вот и гости. Натаниэль потянулся за мечом. Зак двигался настолько быстро, насколько вообще умел. Нет, нож в виде бесчувственного Джерарда его не тяготило. При необходимости он мог бы с легкостью захватить с собой еще и Натаниэля. Но вот елки, низко склонившие ветви, и кочки на болоте, явно не предназначенные для двойной нагрузки, порядком замедляли продвижение и неимоверно злили. В конце концов, он не лягушонка какая, а дракон. Наконец, болото закончилось. Зак остановился на минуту, чтобы передохнуть и осмотреться. В темноте он видел не хуже, чем днем, но вот цветущие папоротники, будь они неладные. Захотелось даже подговорить Амелину под шумок и сдать указ, призывающий искоренить все до единого. Правда, это расстроит Тедерика. Он питает к сорнякам странную симпатию. Вдруг чуть вдалеке, между деревьев, Зак отчетливо увидел пламя костра. решив, что это может быть кто-то из этеров или волков. Непрошенные гости вряд ли бы стали столь выдавать свое присутствие. Зак двинулся в ту сторону. Если повезет, идти в деревню и не придется. Только бы там действительно оказались волки. Однако принца ждал сюрприз. На поляне возле небольшого костерка сидела девушка, судя по одеждам и прическе, принадлежавшая к высшему дворянству. Кроме того, ее запах и силуэт оставляли впечатление смутного дежавю. Где-то он уже видел этот гордый профиль и безупречную осанку. «Кто здесь?» Услышав треск ветвей под ногами Зака, девушка вскочила и выхватила из висящих на поясе ножен кинжал, больше похожий на украшение, чем на оружие. «Прошу прощения за вторжение, миледи!» Зак вышел на свет и, насколько это было возможно, учитывая Джерарда на плечах, поклонился. Девушка опустила оружие и подошла ближе. Теперь ее вполне можно было рассмотреть. Тонкие, безупречно правильные черты лица, высокий лоб, белоснежная, ухоженная кожа. Глаза девушки в сумерках казались практически черными, а взгляд, упрямый, с вызовом, завораживал и немного пугал. Волосы, уложенные в высокую прическу, немного растрепались, и это придавало образу холёной аристократки какую-то первобытную дикость. «Ваше высочество?» Неуверенно, с каким-то странным смешком произнесла она, с ног до головы осматривая Зака. «Это действительно вы?» У Зака в голове что-то щелкнуло. Елена Роан, собственной персоной. Дочь графа и внучка герцога, одна посреди болота в какой-то глуши. Как такое вообще возможно? «Леди Елена?» Зак осторожно опустил Джерарда на траву. «Странное место для прогулки вы выбрали». «Как и вы!» парировала девушка, передергивая плечами. Нервничает, что неудивительно. И, кажется, боится. «Могу я спросить, каким образом вы здесь оказались и где ваше сопровождение?» «А я могу поинтересоваться, что с вами стряслось? И почему лорд Блендверг в столь неприглядном виде?» Сложив руки на груди, Елена усмехнулась. Зак нервно теребил край плаща. С одной стороны, у него не было ни времени, ни желания пикироваться с этой малоприятной особой. Но с другой — она. Всего лишь испуганная девушка, а он — рыцарь. Бросать эту дурочку одну в лесу кишащим беспокойниками — тоже не дело. «Наше маленькое увеселительное путешествие пошло не по плану», — нехотя проговорил Зак, стараясь не вдаваться в детали. «Некие силы превратили вполне себе безобидных жителей Фельдорфа в толпу бродячих мертвецов. Бродят где-то по округе, не угомонятся никак». «И вы, конечно, обвините в этом праведный путь. Я вас правильно понимаю?» Елена презрительно посмотрела на принца. «Может, даже лично меня? Раз уж под руку подвернулась». «Да не собираюсь я никого обвинять. Мое единственное желание — поскорее добраться до безопасного места, где моему другу смогут помочь». Зак вышел из себя. Честно говоря, наорать на эту строптивую дуру хотелось еще на балу. А уж тут. Сам Всемилостивый велел привести Елену в чувство. «Так его что, действительно мертвяки подрали?» Елена приблизилась, склонившись над подстанывающим Джерардом. «Похоже, в королевстве будет одним некромантом меньше». Удивительно, но она говорила без злорадства, просто констатируя факт. Хотя равнодушие взбесило даже больше, чем мелочное глумление. «Полагаю, вы счастливы?» «Ну...» Елена задумалась. «Вы же не будете отрицать, что ваш друг пренеприятнейший тип? Во время балов он довел до слез не одну девушку своими едкими замечаниями и грубыми шутками. А меня так подставил перед дедом, что горевать по нему точно не стану. Но вам чисто по-человечески сочувствую. Добейте его лучше, чтобы не мучился. Тут уже ничем не помочь». Она осторожно провела ладонью по груди Джерарда, раздвигая порванную Натаниэлем одежду. Гниющий рубец выглядел ужасающе, но нервы Елены оказались поразительно крепкими. Держать лицо в любых ситуациях — главное умение аристократа, которым девушка владела в совершенстве. «У вас, видимо, нет друзей», — сдержанно проговорил Зак, решив все же двигаться дальше, а за Еленой вернуться потом. «Вы правы», — кивнула она, не сводя глаз некроманта. «Еще там, на балу, Елена от души желала этому беспородному щенку, воспитанному в подворотнях, но столь презрительно взирающему на высший свет, поскорее сдохнуть в какой-нибудь канаве. Правда, не чаяла, что это произойдет так скоро и у нее на глазах. Руки невольно потянулись к лицу Блендверка. Не отдавая отчет своим действиям, она стянула перчатку и кончиками пальцев коснулась лица мужчины. В тот же миг ее словно молнией ударило. Елена вскрикнула, резко отпрянув. Она продолжала смотреть на Джерарда, но теперь ее доселе равнодушный взгляд был наполнен ужасом. «Что ты увидела?» — изумленно спросил Зак. «Смерть!» — ответила девушка охрипшим голосом. «Я увидела смерть!»